и вдруг забегал, забегал вокруг меня и себя. Вот как теперь, бледно приблизительно, постигшее меня самоощущение. Дмитрий Сергеевич, простите за натурализм, он меня больше не трогал и не вспоминал. А через 2 месяца умер. Инфаркт. Болевой шок. Все молчали. Д.С. медленно поднялся и... Болевой шок. Продолжение. Все молчали. Д.С. медленно поднялся и... Болевой шок. Окончание. Все молчали. Т.С. медленно поднялся и объявил 7-минутный перерыв. Курящим разрешил курить у окна, а Нарциссова увел с собой в кабинет. О чем они там беседовали, никому не известно. В.Л. Мне известно, о чем говорили доктор и Антуан. Речь шла о том, что Д.С. называет ложным равнодушием, и что в психиатрии именуется болезненным душевным бесчувствием, нередкий спутник депрессии. Говорили также о ложной трусости. Привожу часть диалога с разрывами. Антуан. И раньше думал, а сегодня окончательно понял, что этой сдачей сократил ему жизнь, убил фактически. Ведь я для него был объектом, да? А когда объекта не стало, когда отрубился, все это у него пошло на себя. Так ведь получилось. Разве не так? Доктор, все происходило в обоюдном ослеплении. Вина общая. Антуан, не покончу с собой только потому, что трус. Готов к любой пытке, лишь бы волочить эту бодягу и дальше. Боюсь небытия. Доктор, это не трусость. Это приказ жизни — жить. Антуан. Бессмысленный инстинкт самосохранения. Жить в сознании собственного ничтожества, в мерзейшем равнодушии ко всему и ко всем. Доктор, трусость есть сокрытие трусости. Ничтожество есть неосознание своего ничтожества. И насчет своего равнодушия заблуждаетесь. Если бы вы были действительно равнодушны, как бы вы могли столь тяжело переживать равнодушие? Нет. Равнодушие претензий к себе не имеет, у вас другое. Антуан, что? Доктор, самонаказание, загнавшее вас в самого себя. Низкая самооценка, происходящая из неуясненного притязания на высокую. Это и не дает вам нормально чувствовать. Вы не чувствуете любви к людям только из-за давящего убеждения, что вы должны ее чувствовать. Как только вы почувствуете, что свободны любить или не любить, сочувствовать или не сочувствовать, все тотчас же станет на свои места. И все потому, что вы не привыкли верить себе и мыслить самостоятельно. Живете по чужим оценкам, которые неосмысленно считаете своими. Вам никогда не приходило в голову, что этот ваш страх драки — правильный страх, высокий страх, а не низкий, что это инстинкт самосохранения души, а не тела? Антуан, нет, такое не приходило. Доктор, а почему? Ведь тот же стереотип настоящего мужчины. Вы же сами только что рассказали, как это выглядит. Разве не понятно, что это человек возмутился в вас, что это его протест, его болевой шок? Мерзость, безумие всякой драки, животная бессмысленность всякой мести. Антуан, ну где-нибудь в темном переулке защитить женщину. Быть все-таки мужчиной, биологический долг. Доктор, это уже долг духовный. Антуан, но вот этого-то я и не смогу, не смогу. Доктор, вы уже бывали в таких ситуациях? Антуан, заранее избегаю. Доктор, я в свое время вел себя точно так же. Потом иначе. Защитить вы сможете. Я это знаю. Антуан. Если бы я мог поверить. Дана Р. Старые счеты с самим собой. После перерыва наперебой заговорили мужчины. Все, кроме окончательно замуровавшегося Гривасенького. Д.С. то молчал, то вставлял реплики, спорил, смеялся и так увлекся дискуссией, что